Глава 18. Клара. Лондон, Англия. Дыхание Винни нормализовалось. Я села на пол. Ситуация была самой критической с тех пор, как мы с шестимесячной Винни попали в дорожную аварию по пути в отделение экстренной медицинской помощи. К тому времени, когда подъехала скорая, потребовались маска и кислород. Я почти потеряла дочь, и с тех пор страх жил во мне всегда. Я зачастую видела кошмар, в котором, отчаявшись и выбиваясь из сил, бегу с ней к дверям больницы, но ноги словно налиты свинцом, а моих криков никто не слышит. Винни сползла с дивана мне на колени, прижалась к моей груди. Вдох, выдох, вдох, выдох. Медленно, уверенно. «Все хорошо, мама?» «Нет, определенно нехорошо. Нам не следовало никуда выходить, не захватив твои лекарства. Мне слишком не терпелось заполучить бумаги, найти письмо». «Мне тоже». «Винни, тебе 8 лет. Ты вправе поддаваться нетерпению, а вот мне стоило быть осторожнее». «Теперь все в порядке, мама. МГ мне сказала, что все будет хорошо. Я не испугалась». «Зато я испугалась». Винни прижалась еще теснее. «Я хочу рассказать тебе кое о чем», — сказала она. «Да». Она подняла перепачканное сажей личико, от черней на черных полос на щеках на моем свитере остались пятна. «Я хотела тебе рассказать, когда мы приехали сюда, но потом позабыла и только сейчас вспомнила». «О чем?» «В последнюю ночь на корабле мне приснился сон про бабушку». «Неужели?» Я провела пальцем по ее растрепавшимся волосам, разделяя спутанные пряди. Личико у нее еще оставалось холодным, а зрачки расширились настолько, что изображение наверняка плыло в глазах. «Бабушка была в саду». «Как в ту ночь, когда я плыла над своим телом. В ночь, когда я едва не ушла. Не рассказывала ли я когда-нибудь Винни про сон о матери, приснившейся мне в то время, пока я рожала? А может, я рассказывала кому-то еще, а Винни подслушала?» «Нет. Я знала, что не рассказывала. Не удивляла, что дочь увидела свою бабушку именно так, потому что на самой известной фотографии мама была запечатлена в лесу, стоящей в полоборота с радостной улыбкой. Снимок сделали в лесной местности в Нью-Гэмпшире незадолго до ее встречи с моим папой». «Знаю, ты думаешь, что это из ее фотографии», — сказала Винни. Точно это мои мысли не удержались в голове и сорвались с губ. Я нервно хохотнула. «Может, и так». «Нет, не так. Фото тут ни при чем. Она была старая и была в саду». «Она сказала что-то?» «Нет, она меня не видела». Я обняла Винни крепче, слушала ее размеренное дыхание и думала о том, что нам следует немедленно возвращаться, сесть на корабль прямо сейчас, погрузив все наши пожитки, мамины бумаги и подумать о безопасности. Утром я позвоню в пароходство и узнаю, можно ли отплыть немедленно. «Давай побудем дома сегодня вечером и не пойдем в музей. Воздух явно нездоровый». Винни встала. «Давай заглянем в бумаги», — предложила она с лукавой усмешкой. «Сначала поедим. Нельзя принимать лекарства на пустой желудок». Мне хотелось замедлить темп. Стремление успеть все как можно скорее едва не стоило моей дочери жизни. «Потише, поспокойнее», — твердила я себе. Дочка огорченно вздохнула. Выдох получился громкий, и в нем определенно не слышалось присвиста. «Они пропали на 25 лет, поэтому еще несколько минут не имеет значения», — сказала я и взъерошила ей волосы. Компания, сдающая квартиру в наем, снабдила нас консервированным супом, яйцами, молоком и еще парой вещей, которые мы нашли в маленьком желтом холодильнике. Подкрепившись томатным супом, мы устроились на диване. Винни обрела прежнюю жизнерадостность, словно недавнего приступа не было вовсе. Губы и щечки порозовели, она просто кипела энергией, как это часто случалось благодаря дозе адреналина. Она спрыгнула с дивана, обошла журнальный столик и указала на ранец. «Мам, так мы его будем открывать или нет?» «Нет, пока я полностью не удостоверюсь, что с тобой все в порядке». «Со мной все хорошо, ты же видишь». Она плюхнулась рядом. «Давай откроем. Мне тоже не терпится почитать их». «Миленькая, я думаю, что здешний воздух вреден для тебя. Мне кажется, нам нужно уехать из Лондона. Давай отправимся в то место, про которое рассказывал нам мистер Финнеас. Ну, туда, где много озер и где идет бабушкина пьеса». «Нет, мы отправляемся домой». Винни отлепилась от меня и передвинулась в дальний конец дивана. «Мистер Джеймсон сказал, что это пройдет, что туман опускается, а потом рассеивается». «Это не какой-нибудь легкий туман. В нем почти ничего не видно. Он жжет тебе легкие». «Знаю, но в следующий раз мы захватим лекарства. Мне так хочется посмотреть музеи, Букингемский дворец и побывать в Вестминстере, где на королеву возложат ее корону. Я еще ты обещала, что мы заберемся на самую верхушку собора Святого Павла. Давай не будем уезжать, мамочка». В ее голосе звучали сдавленные слезы. «Мне так много хочется осмотреть. Может быть, мы съездим в Камбрию, увидим тот сельский дом и пьесу?» «Только не ценой твоего здоровья». «Мое здоровье», — проворчала она. «Вечно мое здоровье. Я так устала». «Приляг, милая», — предложила я, пожимая обтянутые колготками пальцы ног. «Нет, я устала быть причиной того, что нам чего-то нельзя». «Мы сделаем все, что сможем. Обещаю». Я выглянула в окно и кивнула. Ощущение такое, будто на дворе 10 вечера, а ведь еще только половина пятого. «По-своему, это даже здорово». Дочка взяла печенье с принесенной мной тарелки и откусила. «Давай откроем ранец». Я принесла свою сумочку из прихожей, где ее бросила, и полезла за письмом. «Пусто». У меня заколотилось сердце. «Письмо. Мамино письмо». Я вытряхнула содержимое сумочки на журнальный столик. «Ничего. Я так никогда и не узнаю, что она хотела мне сказать». Я чуть не разрыдалась. «Его здесь нет», — проговорила я. «Чего нет?» «Письма». Я представляла, как оно уплывает по реке, намокая и погружаясь, как, по моим прежним представлениям, это произошло со страницами ее словаря. «О, нет, только не это». Потом я сунула руку в боковой карман. Оно было там. Я с облегчением выдохнула и достала конверт. Потом извлекла бумаги из ранца. Мы с Винни обе смотрели на верхний лист с написанной на языке мамы фразой. Дочка положила на стопку руку, а потом выпалила с усилием, выдававшим, что признание далось ей нелегко. «Я видела кое-что в библиотеке у мистера Джеймсона». «Что же?» — я сжимала в руке письмо. «Бабушкину биографию, ту, которую ненавидит папуля». Пошевелив пальчиками ног, Винни подползла ближе. Я заметила ее на столе, ту книжку «Беспокойная и трагическая жизнь». «Она была там?» «Да. И мне еще нужно кое-что сказать, мама». «Что?» «Я ее читала». Я наклонилась к ней и поглядела искоса. «Как? Когда?» «Я нашла ее в городской библиотеке в прошлом году и читала потихоньку, когда оставалась одна вечерами. И не сказала мне?» «Прости. Я знала, что ты не одобришь, но когда увидела книжку, не смогла удержаться. И мне почти 9 лет, мам, я уже не ребенок». Она села ровно и выдохнула. «Я знаю, что ты не ребенок, но мне бы не хотелось, чтобы ты читала всякую чушь, которую чужой человек написал про нашу семью». «Когда читаешь эту книгу, может показаться, будто папуля мог причинить бабушке вред или вынудил ее исчезнуть». «Наверное, поэтому она ему и не нравится». Попробовала отшутиться я, но мой смех был похож скорее на кашель. «Папа не имеет никакого отношения к исчезновению бабушки. Она просто ушла среди ночи и не вернулась. Когда у человека не получается объяснить поступки людей, которые ему неизвестны, он начинает выдумывать истории». Винни кивнула. «Мне бы так хотелось познакомиться с ней, узнать про нее. Это ведь моя бабушка». «Понимаю, детка. Мне бы тоже хотелось побольше о ней узнать. Давай начнем с письма». Дочка придвинулась ближе и устроилась у меня под рукой. Именно на лицевой стороне конверта было написано маминым косым почерком с удлиненными хвостиками у буквы «Р». «Кларе Мэй Харрингтон». «Не по мужу». К Конверт был плотно запечатан, и это означало, что никто, включая Чарли, не заглядывал внутрь. Я просунула палец под клапан и аккуратно вскрыла конверт. Извлекла письмо, и сердце мое учащенно забилось в предвкушении неведомых слов.